Глава 5. Судьбоносное предложение. Когда кардинал Дель Монте сообщил Караваджо радостную новость, тот отреагировал с трепетом и восторгом. Наконец-то ему предоставилась возможность принять участие в выполнении государственного заказа – украсить капеллу Кантарелли в церкви Сан-Луиджи де Франчези. Место это хорошо знакомо Меризи. Оно находится в 2 шагах от дворца кардинала, в том же районе, что и мастерские, где художник работал в последние годы. Здесь живут его близкие друзья, здесь же по соседству располагаются витрины лавки Константина Спада. Это родной район Караваджо, однако художник не ощущает себя уверенным, оказавшись перед столь непростой задачей. Ранее он создавал полотна небольших размеров, работал над ними в собственной студии, где чувствовал себя вольготно и не обременял себя заказами, требующими срочного выполнения. На картинах Меризи до этого момента фигурируют не более 4 персонажей, и, как правило, лишь 2 из них находятся в ситуации диалога. На этот раз такого ограниченного числа будет явно недостаточно. План декорирования капеллы предполагает масштабную, многофигурную композицию, где у каждого своя роль, особая мимика. Задача усложняется также необходимостью соблюдать жесткие правила, установленные Тридентским собором в отношении религиозного искусства, так называемый декорум, который ограничивает творческое начало художника и регламентирует набор образов и сюжетов, которые так или иначе должны отсылать к традиции, созданной художниками Ренессанса. Гений Караваджо сопротивляется любым стилям и формам, навязанным извне. Особенно трудно для него отказаться от живописи с натуры, от использования людей с улицы в качестве моделей и, конечно, от присутствия эксцентричных деталей, к которым так привыкли поклонники его творчества. То есть возложенная на него задача кажется практически невыполнимой. Тем не менее художник не может позволить себе отказаться. Такой случай предоставляется только раз в жизни. Сама судьба дарует ему этот сложный проект, который должен удовлетворить одновременно ожидания прилатов, критиков и простолюдинов. Сделать это возможно было лишь путем умелого и оригинального сочетания священной истории и повседневности. Если до этого момента Меризи руководствовался исключительно своим креативным началом и пожеланиями заказчиков, которые гармонировали с его собственным творческим видением, то теперь ему пришлось столкнуться с куда более коварной задачей, невыполнение которой чревато безапелляционным осуждением и может обернуться провалом в еще не начавшейся карьере. Капелла посвящена апостолу Матфею, святому покровителю кардинала Кантарелли. Прилад заказал 3 изображения – призвание, вдохновение и мученичество святого Матфея. Эти 3 эпизода описаны в Евангелии и в биографиях святого. Они уже ранее использовались для декорирования других церквей Рима. Впервые Караваджо приходится работать с оглядкой на своих коллег, которым удалось с успехом удовлетворить требования заказчиков. Эти художники работали с соблюдением канонов эпохи. Они выбирали архитектурные решения, вдохновляясь примером Рафаэля, заимствовали цветовую палитру у Микеланджело, а мимику своих персонажей – у Леонардо. Яркие тому примеры – росписи Санта Мария Инрачелли, работа Джероламо Муциано, или фрески братьев Дзукари в Палаццо Гаэтани. Караваджо чувствует в себе желание зайти дальше в своих художественных поисках. Заказчики видят в нем не просто создателя идеальных академических шедевров, а в первую очередь оригинального, самобытного художника. Для него недостаточно просто повторить манеру Тициана или воспроизвести стиль Микеланджело. Молодому Караваджо не терпится приступить к работе. К 1599 году Меризи уже встал на путь стремительной и блестящей карьеры. Еще недавно он был всего лишь подмастерьем, теперь же его ставили в один ряд с именитыми живописцами. Художник получает этот заказ волею случая. Строительство велось уже 30 лет, когда в 1565 году кардинал Матьё Куантарель, настоящее имя прилата Кантарелли, француз по происхождению, приобрел алтарь и поручил его оформление Джероламо Муциано, уроженцу Бреши, известному продолжателю традиции Микеланджело. Работа должна была быть выполнена в 3-летний срок, однако к 1587 году, когда умирает кардинал, художник даже не приступил к росписи. За более чем 20 лет он не предоставил даже предварительных эскизов. Эстафета переходит к наследникам Конторелли, и в 1591 году они поручают кавалеру де Арпино завершить проект в ближайшие 2 года. Однако и эта вторая попытка оказалась неудачной. Знаменитый художник провел в Сан-Луиджи де Франчези всего несколько месяцев, расписал своды, и затем работа опять встала. В 1599 году, в преддверии юбилея, французские прелаты столкнулись с тем, что капелла еще далека от завершения. Тогда они решают обратиться к фабрике Святого Петра, министерству, контролирующему проведение работ в Ватиканской базилике, в надежде, что папская курия возьмет ситуацию под контроль и поможет найти подходящее и, главное, быстрое решение. Главным действующим лицом в этом вопросе становится кардинал Дель Монте, влиятельная персона в апостольском дворце, незаменимый посредник в диалоге с французским двором. Именно он впервые озвучил имя Караваджо как возможного кандидата, способного довести до логичного завершения затянувшуюся историю. Это, конечно, был весьма оригинальный выбор. Караваджо известен в ту пору исключительно в узком кругу коллекционеров, остальные же знают его скорее как героя ночных разборок, нежели как художника. Многие были против такого решения, однако дипломатичному кардиналу удалось примирить разные точки зрения и настоять на своем. Согласие Караваджо также стало для многих неожиданностью. Для начинающего художника принять такое предложение – большой риск, но он страстно хочет проявить себя, не ударить в грязь лицом. Не менее сильно в нем чувство удовлетворения от того, что он увел эту работу из-под носа своего учителя, Джузеппе Чезари, с которым они не ладили и всегда соперничали. Согласно договору с фабрикой Святого Петра, только за роспись стен капеллы, которая должна была быть выполнена в рекордные сроки, за год, Караваджо мог заработать сумму гораздо большую, чем он когда-либо получал за свои заказы – 400 скуда, то есть ровно столько, сколько было обещано кавалеру де Арпино 8 лет назад. Это было неслыханное предприятие, ведь Меризи в плане репутации и опыта значительно уступал знаменитому Чезари, находившемуся на пике карьеры, к тому моменту уже успешно выполнившего несколько государственных заказов. На Караваджо, очевидно, возлагались большие надежды. Ставки в этой игре слишком высоки, одного дерзновения и оригинальности здесь явно недостаточно. Художника ждут месяцы лишений и напряженного, кропотливого труда. Переделать все заново. С самого начала Караваджо ставит одно условие. Он не будет работать в технике фрески так, как это делал до него кавалер де Арпино. Художник отвергает фреску, так как она ограничивает его творческую свободу, не позволяет вносить изменений и требует работы по заранее продуманному плану. Караваджо привык менять замысел в процессе работы, а потому предпочитает наносить изображение на холст без предварительных эскизов, один слой краски поверх другого. Фреска требует высокого уровня дисциплины, тщательного планирования рабочего дня и, главное, исключает живопись с натуры. Караваджо решает писать маслом по холсту. Данная техника позволяет вносить корректировки в первоначальный план. Такие случаи, когда вместо фресок капеллу украшают огромные полотна, были крайне редки. Для выполнения работ Меризи была предоставлена студия в Палаццо Мадама, по другой информации, менее достоверной, в подвале Палаццо Ференце. Затем изображения были перенесены в капеллу. В первые недели работы Караваджо пришлось столкнуться с определенными проблемами. Его привычный метод в этой новой ситуации требовал корректировок. Первоначальная версия мученичества святого Матфея показалась самому Меризи неубедительной. Благодаря рентгеноструктурному анализу удалось установить, что под дошедшим до нас изображением скрывается другое, более раннее, которое художник затем перекрыл. В этом первоначальном варианте в центре композиции находится солдат. Он стоит спиной к зрителю и сжимает в руке нож, в то время как его товарищи в шлемах и вооруженные мечами в ярости набрасываются на святого. Сцена разворачивается на фоне монументальной архитектуры. Караваджо не решился прибегнуть к традиционному для него приему – погрузить фигуры во мрак. Вместо этого он скопировал с одной из гравюр Браманте храм, который послужил декорациями для сцены убийства. Подобное заимствование у именитых коллег – явный признак неуверенности и неопытности, и вскоре Караваджо понимает, что это ложный путь. Матфей изображенный в этой версии на втором плане, лишен надлежащего достоинства. Он выглядит испуганным стариком, робко отступающим перед яростью палачей. Сперва сцену завершает ангел. Он указывает жестом на небо, но при этом никак не взаимодействует с остальными персонажами. Фигуры выглядят несколько непропорционально и схематично. По сути, Меризи составил компиляцию из разного рода заимствований. Картина лишена напряженности, драматизма. Солдат, стоящий спиной к зрителю, напоминает ангела из картины «Отдых во время бегства в Египет», а один из палачей повторяет позу статуи Аполлона Бельведерского, которая восхищала посетителей музея папы Климента VIII. Дело уже шло к завершению, когда Караваджо неожиданно решил остановиться и написать картину заново. Он недоволен результатом и понимает, что совершил ошибку, не приняв во внимание ситуацию, в которой публика будет воспринимать изображение. Он привык создавать полотна для частных коллекций, где заказчик может подолгу всматриваться в образы, анализировать детали. Здесь же предполагается совершенно иное восприятие. Мало кто сможет позволить себе роскошь подолгу задерживаться возле картины, рассматривая ее с фронтальной позиции, разве что священник, который имеет доступ внутрь капеллы. Прихожане же будут смотреть на нее издалека и, как правило, с боковой перспективы. Опытный художник с самого начала должен иметь в виду этот важный момент. Меризи переписывает сцену, располагая персонажей совершенно по-другому, меняя пропорции и учитывая особенности восприятия. Для Караваджо это самый настоящий вызов. Впервые ему приходится считаться с окружающим пространством и естественным освещением. В окончательной версии мученичества он отказывается от центрической композиции, в которой все фигуры выстраиваются вокруг солдата, и помещает на первый план святого. Раненый Матфей лежит на земле, его страдания передаются всем остальным участникам сцены и как будто вызывают в них стремление вырваться за пределы картины. Верующие, созерцающие это полотно, невольно становятся участниками трагического действия. Еще секунда, и, казалось бы, персонажи набросятся прямо на зрителя. Во многом эффект присутствия создается благодаря оптической иллюзии. Направление луча, освещающего фигуры на картине, совпадает с потоком света, пробивающимися через окно в алтарной части. Это интересный прием соединения искусственного и естественного освещения. Очевидно, что перед тем, как написать эту новую версию, Караваджо вернулся в Сан-Луиджи де Франчизи и изучил направление естественного света, и затем воспроизвел его на картине. Этой логике он будет следовать и в дальнейшем. Направление света будет меняться в зависимости от положения картины. Это было поистине гениальное художественное решение. Кто убийца? Караваджо нелегко было привести свои произведения в соответствии с решениями Тридентского собора, который обязывал художников создавать понятные и простые для восприятия сцены, где роль каждого персонажа ясна и смысл истории не вызывает вопросов. Церковь ставила перед собой цель обратить народ на путь истинной веры, и средством для достижения этой цели как раз были изображения известных сюжетов священной истории. Меризи не мог не поддаться искушению внести в свое первое полотно, создаваемое для украшения церковного интерьера, ноту двусмысленности, которая до сих пор вызывает споры среди экспертов. Художник, по-видимому, считал, что элемент сомнения делает сцену куда более убедительной, нежели изображение прописных истин. Кардинал Кантарелли пожелал, чтобы святой Матфей был изображен в момент самой гибели, когда его предательски пронзили ножом во время мессы. В ту эпоху священник служил лицом к алтарю и спиной к верующим. Мы видим Матфея в церковном облачении. Свеча, зажженная в алтаре, свидетельствует о том, что его застигли врасплох во время таинства крещения. На переднем плане новообращенные христиане, готовые окунуться в крещальный источник, в ужасе наблюдают происходящее. Облачение Матфея запачкано кровью, но раны мы не видим, святой лежит на спине. Полуногой юноша крепкого телосложения обнажает шпагу, другой рукой держит свою жертву за запястье, при этом непонятен жест Матфея. То ли он хочет защититься от удара, то ли, напротив, выражает готовность принять мученическую смерть, символически представленную в виде пальмовой ветви, которую ангел с небес протягивает апостолу. Самый непонятный персонаж на картине – безусловно, молодой человек со шпагой, которого обычно отождествляют с палачом. Поза выдает в нем человека, который собирается нанести удар, однако ничто на картине не говорит нам о том, что именно он ранил апостола. На голове юноши отсутствует шлем, атрибут воинов с первой версии картины. Его нагота вызывает вопрос, где же находился меч до совершения убийства? И, наконец, самое странное. Предполагаемый убийца кажется не менее поражен свершившимся, чем невинные свидетели сцены. Он негодует в связи с убийством и одновременно сострадает святому вместе с новообращенными христианами. Если присмотреться, выражение лица юноши похоже на гримасу одного из участников сцены «Битвы при Ангиаре» – этюда, созданного Леонардо да Винчи. Великий тосканец, безусловно, является для Караваджо примером для подражания, в гораздо большей степени, нежели Микеланджело. Только два персонажа мученичества сохраняют невозмутимость. Это два молодых солдата в левой части картины. Скорее всего, они и нанесли смертельную рану. Один из них серьезен и кажется удовлетворен содеянным. Он только что убрал меч в ножны и готовится покинуть место убийства. А может быть, ногой юноша, стоящий посередине, выхватил меч, орудие преступления, у второго товарища, стоящего на заднем плане. Таким образом, мы можем наблюдать, как при переходе от первой ко второй версии меняются позы персонажей и их роль в рамках изображаемой сцены. Сначала убийцам принадлежало центральное место, а тут мы видим их в буквальном смысле загнанными в угол. Они убегают из храма, пытаясь пробиться через толпу людей. Позади них виднеется еще одна фигура, выступающая из темноты. Этот человек разочарован и разгневан произошедшим. Перед нами автопортрет Караваджо. Художник пожелал изобразить самого себя в сцене мученичества Матфея. Это не свидетельство высокомерия и заносчивости автора, не просто его прихоть. Данный прием придает живости, конкретности происходящему. Меризи как будто бы видел своими глазами то, что произошло со святым Матфеем, и готов передать эту историю верующим. Библейский рассказ представлен как реальное событие, как истинный и вполне конкретный факт. На улице или в интерьере? В перерыве между первой и второй версиями мученичества Караваджо создает еще одно полотно – «Призвание святого Матфея». Перед тем, как приступить к работе, художник внимательно перечитывает указания кардинала Кантарелли. «Святой Матфей находится в лавке, а точнее в большой зале. Он сидит за столом, как подобает сборщику податей. В руках у него учетная книга, куда он только что записал полученную сумму. И вдруг какая-то сила отрывает его от привычного дела. Он слышит призыв Господа и уже готовится сбросить одежды мытаря и идти проповедовать. Мастерство художника именно в том, чтобы показать этот момент обращения к вере». Это описание – квинтэссенция картины, созданной Караваджо. Особое внимание в ней должно было отводиться деталям. Караваджо, в присущей ему манере, позволяет себе определенные вольности, реализуя пожелания заказчика, и в результате получается весьма неоднозначная сцена. На картине Караваджо призвание Матфея происходит не в лавке и не в салоне. Это весьма неопределенное пространство, в которое врывается поток света, и он как будто исходит из внешнего источника, проникает снаружи. На первый взгляд создается впечатление, что действие разворачивается в закрытом помещении, которое освещается справа и сверху, из-за пределов картинной рамы. Однако что-то не сходится, некоторые детали вызывают много вопросов. Караваджо помещает на заднем фоне окно, через которое, однако, не проникает свет. Если бы персонажи находились внутри помещения, то стекло, выходящее на улицу, было бы менее темным. Таким образом, первое впечатление оказывается обманчивым. Получается, что за спиной у персонажей не улица, а закрытая комната. Матфей принимает посетителей не внутри здания, а снаружи. Где же истина? Ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Дискуссии продолжаются десятилетиями. Один из секретов гения Караваджо как раз и заключается в создании пространства особого типа, которое является одновременно закрытым и открытым. Однако Евангелие в данном случае четко говорит о том, что Иисус увидел Матфея, проходя по улице, после того, как вышел из дома, исцелив больного. Если мы посмотрим на ноги Иисуса, едва заметные в полутьме, то увидим, как они переступают, стремясь выйти за пределы картины. Трудно изобразить этот отрывок из Нового Завета лучше, чем это сделал Караваджо. Христос сначала проходит мимо, затем оборачивается к мытарю и внезапным жестом приглашает встать и последовать за ним. Священное Писание ясно говорит о том, что сцена разворачивается на улице, но кардинал Канторелли велел поместить ее в интерьере. Художник не мог не удовлетворить пожелания заказчика, однако при этом старался как можно достовернее следовать тексту Писания. Таким образом, получился компромисс. Действие разворачивается снаружи дома, под сенью портика, озаренного светом, проникающим справа. Это объяснение представляется наиболее логичным. Призвание Матфея происходит во внешнем пространстве, но под навесом, куда пробивается последний луч полуденного солнца. Уже не в первый раз данный эпизод помещен под портиком, однако в нашем случае художник разработал поистине необычное решение. Только так все детали укладываются в единую картину. Свет попадает извне, а окно смотрит вовнутрь дома. В жесте Иисуса узнается рука Адама кисти Микеланджело, запечатленная на своде Сикстинской капеллы. Этот жест вызывает бурную реакцию всех персонажей, находящихся за столом. Сидящий рядом хорошо одетый юноша толкает рукой Матфея, тот же как будто не верит собственным глазам. Меризи прекрасно знает, что именно поза апостола, его реакция, станут предметом для критики. Вспомним, что по мнению Канторелли, мастерство художника должно проявиться именно в этом, показать обращение мытаря в истинную веру. Караваджо решает запечатлеть святого в тот особый момент, который в Евангелии никак не описан. Матфей уже воспринял призыв, однако еще не дал на него уверенного ответа. Эта неуверенность, сомнение будущего апостола, к нему ли обращается Христос, длится какие-то доли секунды. У него земля уходит из-под ног. Почему среди всех выбрали именно его? Казалось бы, человека наименее подходящего для проповедования веры Христовой. Чиновника высшего ранга, взимающего подати, монета, прикрепленная на шляпе, элегантное черное одеяние, солидная борода – все это признаки классовой принадлежности. Люди ненавидят Матфея за жестокость, которую ему нередко приходится проявлять по долгу службы. Жесткость и бесчувственность еще прочитывается в жесте правой руки, которую он продолжает считать монеты, принесенные несчастным юношей-должником. Другая же рука тянется к регистру, чтобы записать взимаемую сумму, но вмешательство Иисуса нарушает привычный порядок вещей. Караваджо поймал святого в момент трансформации, когда тот из жестокого мытаря превращается в верного ученика Христова и словно застывает в этом промежуточном состоянии между привычной и новой жизнью. Одна рука считает деньги, другая жестом показывает в сторону сердца. Подобно этому удивительному свету, озаряющему сцену справа, внезапное появление Иисуса, нового Адама, озаряет жизнь Матфея, предопределяет его дальнейшую судьбу. Спаситель возникает внезапно, как будто бы из другого измерения. На нем древние одежды, в то время как все остальные одеты, как современники Караваджо. Встреча двух героев происходит на особом уровне. Они говорят на языке веры, которая преодолевает границы времени и пространства. Сталкивая на картине Иисуса, приходящего из прошлого, и Матфея в обличии своего современника, художник усиливает эффект происходящего, как бы говоря, что встреча с Христом возможна и в наши дни на улицах города, так же, как это произошло некогда с апостолом Матфеем. На полотне Караваджо Евангелие вторгается в повседневную жизнь и застигает врасплох неподготовленных. Единственно правильный выход – это преодолеть сомнения, подобно Матфею, и последовать за Христом без колебаний. Никому не удалось насытить этот известный евангельский эпизод таким напряжением и эмоциями, как это сделал Караваджо. Данное полотно – одновременно дань церковной культуре и плод глубоко личного осмысления процесса призвания. Присутствие Петра – нововведение. О его участии в сцене призвания Матфея не говорится ни в Евангелии, ни в комментариях заказчика. Мы знаем, что этот персонаж появился на картине одним из последних. Для художника было важно таким образом символически представить роль церкви в процессе обращения к вере. Петр является посредником между Христом и Матфеем, так же, как папа помогает людям прийти к Богу. Акт веры не может существовать без посредничества церкви. Климент VIII не так давно, в 1595 году, наглядно доказал эту незыблемую истину, когда король Генрих IV отказался исповедовать кальвинизм и вернулся под покровительство католической церкви благодаря непосредственному вмешательству папы. Для Климента это была колоссальная дипломатическая победа. Понтифик решил отпраздновать ее, объявив святой год. Именно к этому событию и было приурочено оформление капеллы Канторелли. Караваджо, помимо своей воли, становится инструментом прославления церкви, ее влияния на умы и души людей. Художник, сам того не зная, превращается в ярого поборника контрреформы. Именно таким он в течение многих веков будет представать в глазах паломников, стекающихся в церковь Сан-Луиджи деи Франчези. Кто же из них настоящий Матфей? В последние 30 лет разразилась настоящая буря споров относительно интерпретации данной картины Караваджо. В частности, многие ученые призывают пересмотреть роль персонажей призвания святого Матфея. Некоторые эксперты пришли к мнению, что апостол вовсе не мужчина с бородой и в шляпе, удивившийся неожиданному гостю, а молодой человек, сидящий с краю, который, по-видимому, не замечает появления Спасителя. Эта смелая гипотеза основывается на расчетах направления указательного пальца персонажа в черном. Он якобы указывает не на себя, а на сидящего рядом, как бы спрашивая Иисуса: «Ты пришел за ним?» По-видимому, этот странный вариант прочтения картины родился из стремления ставить под сомнение общепринятые интерпретации, которым часто злоупотребляет современная критика. В действительности же, никто из биографов и комментаторов Караваджо ни разу не усомнился в том, кто же на картине истинный Матфей. Кроме того, перед художником стояла задача создать картину, которая была бы ясной и доступной для восприятия, в том числе неискушенным зрителям. Тем не менее, в последнее время указанная гипотеза получает все большую поддержку. Сторонники этого предположения не учитывают один простой факт. Если бы рука так называемого лже-Матфея указывала на молодого человека, подсчитывающего монеты, то тыльная сторона ее не оказалась бы в тени. Юноша находится перед потоком света, следовательно, рука должна быть освещена полностью, заслоняя того, на кого указывает. Однако часть руки остается в тени, а это значит, что человек в черном все-таки спрашивает жестом у Христа: «Ты пришел за мной?» Караваджо слишком внимателен, чтобы не проработать эту деталь. Чтобы правильно воспринимать содержание его произведений, также необходимо внимание. Обнаружить на картине нового Матфея в лице юноши, который занят подсчетом денег и совершенно не готов воспринять божественный призыв, означает ставить теоретические построения выше элементарных законов зрительного восприятия. Караваджо такой подход был бы явно не по душе. На грани реальности и воображения. Караваджо не привык работать в таком официальном контексте. После размещения в декабре 1600 года, в преддверии Рождества, в боковых частях капеллы двух полотен, о которых шла речь выше, художник приступает к третьей, завершающей картине цикла «Святой Матфей и ангел». Изначально этот заказ предназначался не ему. Данную тему должен был развить один фламандский скульптор, однако его статуя не понравилась заказчику. И вот спустя 2 года конгрегация Сан-Луиджи вновь обратилась к Караваджо, и тот воплощает весьма смелое решение. Уже пожилой Матфей сидит на той же самой скамейке, что и в призвании, и готовится написать Евангелие. Священное Писание создается, однако, вовсе не посредством божественного вдохновения. Рукой Матфея, в прямом смысле этого слова, водит ангел. Караваджо, стремясь добиться реалистичности сцены, превращает святого в полуграмотного крестьянина, который не умеет пользоваться пером. Герой морщится от усилий, не зная, как соединить буквы, и искренне удивляется, видя, что слова чудодейственным образом возникают сами собой. Как и в ранних произведениях, ангел предстает в более чем двусмысленном виде. Он напоминает молодую привлекательную девушку с чувственным ртом, которая соблазняет неотесанного евангелиста томным и манящим жестом. Такого прилаты конгрегации не могли стерпеть. Караваджо попытался ввести элемент провокации, однако ему еще не хватает славы и авторитета, чтобы подобное приняла папская курия. Картину тут же убрали из капеллы, она поступила в коллекцию Джустиниани, затем попала в Берлин, где впоследствии была уничтожена во время Второй мировой войны. Получив первый в своей жизни отказ, художник не пал духом и тут же приступил к созданию новой версии того же сюжета. Он просто не мог допустить, чтобы эту работу отдали кому-то другому. На этот раз Меризи принимает все необходимые меры, ища вдохновение у классиков. В новом варианте Матфей имеет обличие философа, его седая борода и двойная красная мантия напоминают изображение Сократа. В те годы чтение греческих философов как раз вновь входит в моду. Ангел парит над евангелистом, облаченный в белую тунику, сквозь которую пробивается поток света, попадающего в капеллу из окна, расположенного сверху. Ангел подсказывает Матфею генеалогию рода Давидова, с которой как раз и начинается его книга. Апостол внимательно слушает ангела и делает заметки белым тонким пером, на картине оно очерчено изящным тонким мазком. Это изысканная деталь, достойная настоящего учителя. Столь удачное художественное решение заставило замолчать хор критиков, которые подвергли гонениям первую версию картины. Караваджо несколькими удачными штрихами перемещает чудо вдохновения в чисто интеллектуальную сферу. Но на этом художник не останавливается. Он добавляет в создаваемую сцену одну деталь, способную проникнуть в сердца верующих, даже самых невежественных, и заставить их почувствовать себя непосредственными участниками процесса божественного вдохновения. Он использует удачный и более чем реалистичный прием. Матфей опирается коленом на табуретку, которая наклонилась и вот-вот упадет прямо на зрителя. Художник не в первый раз задействует этот элемент, однако ранее он никогда не играл с эффектом потерянного равновесия. Так простая деталь позволяет чудесному событию выйти за пределы картины и ворваться в реальное пространство капеллы. Это художественное решение вызывает всеобщий восторг и привлекает Караваджо внимание всех самых влиятельных заказчиков Рима. Отныне ему не придется более скитаться в поисках работы, и каждое новое полотно будет очередным доказательством неординарности его личности и силы его таланта. Меризи сумел преодолеть страх новичка и теперь может смело нарушать правила, предписанные художником контрреформы.